Глава 38. Подали шоколад. Раиса пила и щебетала, рассказывая о своей поездке с Ивановыми в Смертино к смертинскому учителю, как они по дороге вывалились из саней в сугроб снега, как снег попал ей за воротник, растаял и потек по спине, как к смертинскому учителю приходили с села ряженые и плясали под гармонию молодая урядничиха, сын мелочного лавочника и телеграфист из почтовой конторы. И я с ними танцевала. Все-таки справила святки. Скучные у нас нынче святки. В прошлом году веселее было, — прибавила она. В прошлом году отец Михаил, священник из Клюквина, делал вечеринку на святках на мученицу Анисию перед Новым годом в именины жены. А нынче Анисия Васильевна умерла. В прошлом году у лавочника Неумытого собирали гостей на святках, и мы ездили. А нынче Неумытов поскупился. Какой бал-то тогда был у Неумытого? Трое музыкантов, много танцевали, были ряженые, и я рядилась цыганкой. Какая нетребовательность, какое довольство малым, дивился при ее рассказе Сухумов, а сам так и пожирал ее глазами. Впрочем, уже завтра и на деревне-то всему веселью конец, продолжала Раиса. Завтра сочельник, окропим после вечерни все святой водой, наставим мелом крестов на дверях и на окнах, и всему конец, вплоть до Масленицы. Впрочем, нынешний мясоед короткий, Масленица скоро. «Что ж, свадьбы предстоят у вас в приходе?» — задал вопрос Сухумов, чтобы попасть Раисе в тон. «Нет, свадьбы не предвидится. Дядюшка уж узнавал и очень горюет. Он говорит, что доход все меньше и меньше, а рты растут. Это его любимый разговор. А я сиди и слушай, потому ведь я тоже род». «Приятно, вы думаете, это слушать? Вот оттого сплю и вижу место учительницы церковно-приходской школы». «Не надо, не надо вам место учительницы, вы лучше устроитесь», — проговорил Сухумов. «Я сон вещи видел про вас под Новый год. Мой Плеевкт говорил, что под Новый год все вещи и сны снятся». «Да, говорят. А какой сон? Какой?» — спросила Раиса, блеснув глазами. «Я видел, что вы замуж вышли», — уклончиво сказал Сухумов. «За кого? Потом скажу. А теперь позвольте помолчать». «Ну, значит, пустяки и глупости. За кого мне здесь выйти? Не за кого. Наш весь округ такой, что клин сошелся насчет этого. Нет женихов», — произнесла она. «А и дяденька насчет крестьянских свадеб напрасно жалуется. Это просто по привычке, чтобы плакаться. Мужики никогда не женятся в этот мясоед перед Масляной, потому что зимой ни у кого денег нет. Если кто в деревнях женится, то осенью после покрова в длинный мясоед. У них и поговорка такая есть. Придет покров и венцом женихов с невестами покроет. Осенью и у мужиков, и у баб, и у девушек деньги водятся. Овец продают, лен продают, грибы, ягоды лесные. А зимой что? Ну так не на что и свадьбы играть». «Я вам найду жениха», — продолжал Сухумов. «Не знаю только, пойдете ли за него». «Ну уж вы сват», — махнула Раиса рукой. «Вы прежде сами-то женитесь, а то в таком большом доме и одни живете», — отшучивалась она. «Только и для вас тут у нас невест нету». Она выпила шоколаду, взяла две книги и стала прощаться. «Две книжки беру, две вам оставлю. Куда же мне все это? Сразу все читать нельзя». «Постойте, погодите», — останавливал ее Сухумов, взяв за руку. «Нет, пора», — выдернула она руку. «Мне и так от тетеньки нагоняй, может быть, зачем я одна у вас была? Ведь я ушла-то как? Зайду, говорю, за Глафирой Гавриловной, а с ней вместе к Леониду Платонычу пойду. Уж если дяденька с тетенькой спросят, то вы говорите, что я с ней была». «Хорошо, хорошо, а только все-таки погодите. Мне очень нужно с вами поговорить. Присядьте», — продолжал останавливать Сухумов Раису и усадил ее на кушетку. «Право, надо идти, пустите. Я сейчас, я сию минуту». Сухумов и сам уселся рядом с ней на кушетку и взял ее за руку. Она встрепенулась и сделала просительное лицо. «Послушайте, вы, может быть, опять по третьего дня, как в синях?» — сказала она. «Так я этого не желаю. Я уж теперь рассержусь, совсем рассержусь. Нет, нет, я только спросить хочу. Только спросить вас. А я себе не позволю, ничего не позволю. Будьте покойны. Прошлый раз так вырвалось. А я честный человек. Я уж и так каялся. Ну, спрашивайте. Спрашивайте, только скорей, право, мне нехорошо долго оставаться. Я и рада бы, но нехорошо. Ну, говорите же!» Она опять вырвала из его руки свою руку. Он весь вспыхнул и затем спросил ее: «Раиса Петровна, пошли бы вы замуж за такого человека, как я?» «То есть как это? У вас жених есть? Вы мне хотите посватать?» «Бог мой, а я думала что-нибудь серьезное. Вы так торжественно. «Сватайте, сватайте, надо сначала посмотреть, какой он!» — рассмеялась она и, поднявшись с кушетки, произнесла: «Ну, прощайте, ей-ей, мне пора!» «Постойте, еще одну минуту постойте, я не так сказал, я буду яснее!» Сухумов схватил Раису за руку, потянул ее и опять посадил с собой рядом. «Скажите мне, Раиса, пошли бы вы за меня замуж, если бы я вам сделал предложение?» Раиса ответила не вдруг. Голос ее дрогнул, когда она заговорила. «Послушайте, зачем так? Ведь это же насмешка». «Ну не насмешка, так шутка с вашей стороны», — вырвалась у нее. «Нет, нет, Боже, меня избави от насмешки, что вы!» — воскликнул он. «Да и не шутка это, такими вопросами не шутят. А мне хотелось бы знать, хотелось бы...» Он не договорил. Голос его оборвался, но он вопросительно смотрел на Раису. Та отвечала: «Зачем же про это спрашивать? С какой же стати? Я же ведь очень хорошо понимаю, что я вам не пара». «Какие глупости! Что такое значит не пара? Мужчина и женщина, оба подходящих друг другу лет, вот вам и пара!» — шептал он громким шепотом. «Да как же парой-то быть? Вы родовитый дворянин, а я дьяконская сирота. Вы богатый человек, барин, а я бедная девушка, живущая у своего дяди из милости. Глупости, устарелые предрассудки. А в сословную рознь я уж вовсе не верю», — опять вскричал он. «Ну-с, я жду ответа. Согласны вы были бы сделаться моей женой?» Она заплакала. «Бог с вами! Какой же тут может быть ответ, если вы такие шутки себе позволяете? Прощайте, не ожидала я этого от вас. И за что? За что?» Сухумов остолбенел. «Уверяю вас, Раиса, что тут нет никаких шуток. Клянусь вам, что это давно обдуманный мной вопрос», — бормотал он. Раиса, поднявшись с кушетки и не захватив с собой книг, стала надевать шапочку и платок, а затем тихо направилась из кабинета в гостиную и прошла в прихожую. Сухумов молча следовал за ней и только на пороге заговорил. «Странно, невероятно, изумительно, что вы не хотите доверить, что я искренна. Это уж такая скромность, такая, что я и понять не могу, даже и не скромность, а унижение какое-то. Раиса Петровна, еще пару слов». Но тут в прихожей появился Полиевкт и стал ей подавать пальто. Когда она наклонилась, чтобы надеть галоши, Сухумов заметил, что из глаз ее капали слезы. Он молчал. Говорить ей что-нибудь при Полиевкте было уже неудобно. У крыльца стояли еще запряженные в сани лошади и звякали бубенчиками. «Не отпрягали еще?» — пробормотал Сухумов. «Ну вот и хорошо, сам я никуда не поеду, но барышню пусть отвезут домой. Полиевкт, усади. Нет-нет, я не поеду. Я пешком. Мне надо еще зайти по дороге». Отказалась Раиса и, уже не обернувшись к Сухомову, вышла из прихожей на подъезд.